Как вы сказали ваше имя? Нона Джасси. Таннер застыл с открытым ртом. Полиция, ФБР и работники СИА искали ее повсюду, эту девушку, которую звали Нона Джасси. Послушайте, малютка, если это шутка, я Нона Джасси. Твердым голосом настаивала она. И мне нужен капитан Таррелл. Конечно, согласен. Немного обалдев, Таннер посмотрел вокруг себя и пожалел, что он здесь один. Он ринулся к телефону. «Шеф, это Чарли. Здесь молодая мисс, она претендует на то, что она Нона Джасси. Хочет поговорить с вами». Спокойным голосом Таррелл ответил ему. «Пусть немедленно поднимется ко мне, Чарли. И отправьте кого-нибудь за кофе». «Но я здесь один, шеф». «Хорошо, хорошо. Пусть поднимется». Со вздохом проговорил Таррелл. «И как только кто-нибудь появится, скажите, чтобы принесли кофе». «Хорошо, шеф». Таннер указал на лестницу. «Поднимитесь по этой лестнице, мисс. Потом первая дверь направо. Понятно?» Нона поднялась по лестнице. Таннер проводил ее взглядом, потом достал носовой платок и вытер пот. Он был уверен, что если он позвонит по телефону в Paradise City Herald, он получит $300. Но о чем он думает? Он мог бы запросить любую сумму. Потом он прогнал из головы эти опасные мысли и снова стал ковыряться зубочисткой во рту. Таррелл ожидал у порога своего кабинета, когда Нонна поднялась на лестничную площадку. Он посмотрел на нее, узнал по описаниям и приблизился к ней. «Мисс Джасси?» «Да». «Входите, пожалуйста». Он посторонился, чтобы пропустить ее в маленький кабинет. Сержант Веглер, который вновь был на дежурстве с опухшими глазами, стоял у окна. Увидев, как бледна Нона, он кинулся, чтобы подставить ей стул. «Садитесь, мисс», — пробормотал он. «Это сержант Веглер», — сказал Таррелл, обходя свой письменный стол, чтобы сесть за него. Нона кивнула головой и упала на стул. «Что с вами приключилось, мисс Джасси?» — спросил Таррелл, когда Веглер со своим столом приготовился записывать. «Мы вас искали». Веглер готов был поклясться, что это было самое прекрасное посещение из всех посещений тысяч людей, которые находились в городе и окрестностях, и которые приходили сюда. «Я не в счет», — сказала Нона. «Профессор Форестер поручил мне прийти сюда и сказать, что он хочет говорить с мистером Варреном». «Где находится профессор Форестер?» — воскликнул Таррелл, наклоняясь вперед. «Я знаю, где он. Но прежде чем сообщить вам его адрес, я должна ввести вас в курс ситуации», — ответила Нона. «Да-да, конечно, я вас слушаю». «Профессор Форестер не увидится ни с кем, кроме мистера Варрена». Нона говорила с трудом, и мужчины поняли, что она в тяжелом состоянии. «У него есть ампула цианистого калия во рту. Если попытаются его задержать, он убьет себя», — заявила она голосом, который становился все более слабым. В ее глазах сверкали слезинки. «Я вас умоляю, поймите меня правильно и поймите его. Он на самом деле сделает это. Он... ему совершенно безразлично». Она остановилась. Ее лицо стало восковой бледности.